Она остановилась. Черты лица ее вдруг будто окаменели. Он действительно так сказал? Да. Наступила длинная пауза, во время которой я и Элен смотрели изучающе друг на друга. И я решил копнуть поглубже в ее душе. Если бы я знал, что вы хотите смерти своего мужа, мадам, то, возможно, я не стал бы его спасать. Женщина заметно переменилась в лице. «Правда, Нэш?» — спросила она, перейдя почему-то на шепот. «Это очень любопытно». Миссис Дестер повернулась и молча вышла из комнаты. Среди правил, которыми меня научила армия, было следующее. Всегда следует изучить слабые и сильные стороны противника. Мне показалось, что у Элен были достаточно веские причины, чтобы убрать меня из дома. И теперь меня интересовало, как именно. Кроме того, мне хотелось узнать, почему миссис так ненавидит мужа, что желает его смерти. В целом ситуация была интригующей. Она сулила мне приятное разнообразие после изнурительной работы агентом по продаже земельных участков. Я решил задержаться шофером у Дестера хотя бы на неделю. Обещанные $50 для меня были не лишними. Если даже у Дестера нет денег, чему я не верил, у меня на худой конец будет крыша над головой и еда. На следующий день я встал в 6:45, убрал квартиру, заслал кровать чистыми простынями и примерил форму. Она сидела на мне как влитая. Полное обмундирование составляли светло-серая двубортная куртка, бриджи, сапоги и фуражка с кокардой. В одном из карманов куртки я нашел замасленный конверт с адресом. Голливуд, Клиффорд-стрит, 57, Бену Симмонсу. Я вспомнил, что так звали прежнего шофера Дестера, и вознамерился пойти и потолковать с ним. В 8:15 я зашел в дом через кухню. Там не было ничего и никого, но откуда-то сверху доносился запах кофе. Я огляделся. Около стены стоял холодильник, который мог вместить продуктов на целую семью и не на несколько дней, а на несколько месяцев. Я открыл дверцу холодильника и заглянул внутрь. Он был совершенно пустой. Такой шкаф стоит уйму денег, и держать его пустым – настоящее преступление. Я нашел в кладовой полбутылки сливок и кофейник со вчерашним кофе. Я подогревал его, когда открылась дверь, и в кухню вошла Элен. На ней были черный шерстяной свитер и голубые брюки. Подчеркнутые брюками линии ног и бедер были вызывающе хороши и притягивали к себе взгляд. Я смотрел на женщину, чувствуя, как что-то сдавливает мне грудь и мешает дышать. «Что вы здесь делаете?» — строго спросила миссис Дестер. «Я искал кофе, мадам», — пояснил я и уточнил. — Надеюсь, я не мешаю? — Не смейте показываться в доме, Нэш, — потребовала женщина. — Ваше дело — отвозить мистера Дестера на работу. В остальное время сидите в своей квартире. Что ж, выходит, Элен признала, что я здесь работаю. Это уже достижение. — Я могу в чем-нибудь вам помочь, мадам? — осведомился я любезно. — Нет, уходите отсюда, — отрезала женщина и удалилась. Я выпил кофе, вымыл чашку и отправился в гараж, где занялся чисткой автомобиля. А к 10 часам я подогнал Роллс-Ройс к дому. Я сидел за рулем и ждал. В 10:30 из дома вышел Дестер в сером костюме и с портфелем под мышкой. «Доброе утро, Нэш!» — поздоровался он, когда я распахнул перед ним дверцу машины. «Форма сидит на вас прекрасно. Вы уже завтракали?» «Да, сэр». Освещенный прямыми солнечными лучами, он выглядел неважно. Помятое лицо, красные глаза. «Вы знаете, где находится киностудия «Пасифик»?» «Да, сэр». «Я там работаю. Поехали, да побыстрее». Он сел на заднее сиденье. «Я опаздываю». Когда мы подъехали к студии, сторож открыл перед нами двойные ворота. Я заметил, что он не поприветствовал Дестера и это мне показалось странным. Хозяин указал мне на административное здание и попросил: «Приезжайте за мной в 4 часа, а пока можете вернуться домой и помочь миссис Дестер». «Она отказалась от моей помощи», — сказал я. Он, кажется, не расслышал этого, а, выйдя из машины, поднялся по ступенькам к входу и исчез за вращающимися дверями. Выехав за пределы студии, я остановился у ближайшего кафе и как следует позавтракал. У меня оставалось еще $15, и на 5 из них я накупил в одном маленьком магазинчике различных продуктов. Сложив свертки на заднее сиденье, я поехал к Симмонсу. Остановившись возле дома 57, я позвонил в блок А. Спустя несколько минут приятный голос пригласил меня войти, и дверь открылась. Симмонс встретил меня в дверях своей квартиры. Это был симпатичный парень примерно моего сложения, с добродушным лицом в морщинах. Увидев мою форму, он улыбнулся понимающе, с сочувствием. Но это меня нисколько не задело. «Я новый шофер Дестера, как вы уже заметили», — сказал я. «Мне нужна кое-какая информация». «Входите», — предложил Симмонс, открывая дверь. «Говорят, что каждую минуту на свет рождается простак, так что нас на этом свете немало. Когда я поступил на работу к Дестеру, я поначалу наивно полагал, что удача улыбнулась мне. Теперь же я знаю другое. Мне повезло, что я вовремя ушел из этого опасного дома». Мы вошли в квартиру. В ней было 2 комнаты. Хозяин пригласил меня в большую из них. Я подошел к столу и положил на него снятую с головы фуражку. «Я не заблуждаюсь в отношении своей работы. Я знаю, что это место ничем не замечательно, но в качестве временного заработка оно мне подходит», — заявил я и добавил: «Меня зовут Глинт Нэш». Симмонс указал мне на стул, а сам вышел в соседнюю комнату и вернулся с кофейником и 2 чашками. «Если временное, то ничего», — согласился парень и взял предложенную мной сигарету. «Держу пари, что через неделю вы оттуда сбежите. Я выдержал дольше всех, 2 недели». «Что плохого в этой работе?» — полюбопытствовал я, принимая чашку с кофе, поданную мне Симмонсом. «Многое. То, что, как с тонущего корабля крысы, бегут из дома мистера Дестера слуги. Главное же, что там есть эта ужасная миссис Дестер. Вы с ней уже столкнулись?» «Конечно. Она заявила мне, что я как шофер ей не нужен.